А письма? Да как вы вообще могли надеяться хранить тайну? Шиба испепеляла меня взглядом. Господи, какой же я была дурой, что поверила вам. Сколько лжи и грязи в этих ваших листках. Нет там лжи, Шеба. Ничего нет, что вы не рассказали бы мне сами. Шеба издала негодующий клёкот. Да вы сумасшедшая! Почему я этого раньше не замечала? Вы сумасшедшая! Вы и впрямь верите, что там все правда, хотя пишете о том, чего сами не видели, о людях, которых не знаете. Так все писатели поступают. Так вы теперь писатель! Она расхохоталась. Я бросилась к ней, но забрать рукопись не смогла. Подняв ее над головой, Шеба отпрыгнула в сторону. «Шеба, послушайте», — продолжала я ее убеждать. «Вы ведь не прочитали записки как следует. Разве можно получить о книге верное представление, перелистав страницы? Поймите, я вас защищаю». «Дерьмо. Сплошное дерьмо. Вы не защищаете, а используете меня. Все это время притворялись моей подругой, а на самом деле собирали информацию». Внезапно я разозлилась. «Забыли, каково пришлось мне изображать из себя вашу фрейлину?» Шеба меня не слышала. «Боже, что за гадости вы пишете о моей семье?» — продолжала она. «О Ричарде? Как же вы нас ненавидите! Единственное утешение старой девы, не так ли? Влезать в чужие семьи, разбирать по косточкам и тыкать носом в чужие грехи!» «Шеба, как вы можете? Я всего лишь...» «Не смейте указывать, что мне говорить!» — заорала Шеба. «Перед вами женщина, которую ненавидит вся страна. Не забыли? Мне грозит тюрьма. Я получила право говорить все, что захочу». Она как безумная заметалась по комнате. «Шеба!» Я тоже сорвалась на крик. «Из-за вас я потеряла работу. Об этом вы не подумали? На мою долю тоже досталось немало страданий. Мы в этом вместе, вы и я. И чтобы из этого выбраться, нужно сообща искать способ». «Что? Что это еще за «вы и я»? Что за «мы в этом вместе»? Да вы просто психопатка. Ричард был прав. Он всегда говорил, что вы демон в женском обличье». «Не сомневаюсь, Ричард ревновал ко мне». Я запнулась, увидев расширенные от ярости глаза Шебы. Когда она вновь заговорила, ее голос был тих и страшен. «Ваша мания величия великолепна. Вы действительно считаете себя чем-то особенным. Так вот, что я вам скажу. Вы никто».